После разных отсрочек, причиной которых были не столько хитрость, сколько дальность расстояний, Баязид согласился принять выкуп в 200 тысяч дукатов за графа Неверского и за оставшихся в живых принцев и баронов. Знаменитый воин, маршал Бусико, был в числе этих счастливцев. Но французский адмирал пал на поле сражения, а коннетабль и сир де Куси умерли в Бурсе в тюрьме. Этот тяжелый выкуп, удвоившийся от разных случайных расходов, пал главным образом на герцога Бургундского, или, вернее, на его фламандских подданных, которые по феодальным законам были обязаны покрывать расходы при возведении старшего сына их государя в рыцарское звание и при освобождении его из плена. В обеспечении уплаты этого долга некоторые генуэзские купцы дали залог, в пятеро превышавший сумму выкупа. А для той воинственной эпохи этот факт мог служить поучительным доказательством того, что торговля и кредит служат связью между народами. В договоре было, между прочим, условлено, что французские пленники никогда не будут браться за оружие против своего победителя. Но это неблагородное стеснение было уничтожено самим Баязидом. «Я презираю, — сказал он наследнику бургундского престола, — и твои клятвы, и твое оружие. Ты еще молод и, быть может, пожелаешь загладить позор и неудачу твоего первого военного предприятия. Собери твои военные силы, заяви о твоих намерениях и будь уверен, что Баязид охотно еще раз померяется с тобою на поле сражения». Перед отъездом пленников из Бурсы им было дозволено свободно появляться при дворе и пользоваться его гостеприимством. Французских принцев восхищало великолепие султана, содержавшего для охоты с собаками и с соколами 7000 ловчих и столько же сокольничьих. В их присутствии был разрезан по приказанию Баязида живот у одного из его камергеров вследствие поданной одною бедной женщиной жалобы, что этот камергер выпил молоко от ее коз. Иноземцы были поражены этим актом правосудия, но это было правосудие султана, не взвешивавшего ни судебных доказательств, ни степени виновности. После того, как Иоанн Палеолог избавился от своего неприятного опекуна, он провел 36 лет беспомощным и, по-видимому, равнодушным зрителем упадка империи. Его единственной сильной страстью была любовь, или, вернее, склонность к сладострастию. И этот раб-турок позабывал в объятиях константинопольских девушек и женщин о позоре императора римлян. Его старший сын Андроник вошел, живя в Андрианополе, в тесную преступную дружбу с сыном Мурада Зозом, и двое юношей составили заговор против власти и против жизни своих родителей. Прибытие Мурада в Европу скоро вывело наружу и разрушило их опрометчивые замыслы, и повелитель оттаманов, лишивший Зоза зрения, объявил своему вассалу, что с ним будет поступлено как с участником преступления и врагом, если он не подвергнет своего собственного сына такому же наказанию. Палеолог испугался и исполнил приказание. А из безжалостной предусмотрительности он распространил наказание и на сына преступника, на малолетнего и невинного Иоанна. Но операция была сделана так деликатно или так неискусно, что один из принцев мог видеть одним глазом, а другой только стал косить глазами. Оба они были устранены от престола наследия и заключены в башне в Анеме. А второй сын императора Мануил был награжден за свою преданность тем, что на него была возложена императорская корона. Но по прошествии 2 лет буйство латинов и легкомыслие греков привели к государственному перевороту. Содержавшиеся в башне 2 пленника были возведены на престол, а вместо них были заключены в тюрьму 2 императора. По прошествии 2 лет Палеолог и Мануил нашли средство бежать. Оно было им доставлено магией или ловкостью одного монаха, которого выдавали то за ангела, то за дьявола. Они укрывались в скутаре. Их приверженцы взялись за оружие, и обе византийские политические партии выказали такое же честолюбие и такую же взаимную вражду, какими отличалась борьба между Цезарем и Помпеем из-за всемирного владычества. Римский мир до того в ту пору сузился, что состоял только из уголка Фракии между Пропонтидой и Черным морем, длиною почти 5 миль, а шириною в 30. По его размерам его можно было бы поставить наравне с самыми незначительными германскими и итальянскими княжествами, если бы богатство и многолюдность уцелевшей части Константинополя не напоминали о том, что там была столица большого государства. Для восстановления общественного спокойствия было признано необходимым разделить эти обломки империи, и между тем, как Палеологу и Мануилу было предоставлено обладание столицей, почти все, что находилось вне городских стен, было уступлено слепым принцам, которые избрали своими резиденциями Родосто и Селибрию.